6-го дня после повечерия, где почти случайно Вильгельм разгадывает тайну, как войти в предел Африки. «Мы притаились, как двое убийц около входа за колонной, откуда было хорошо видно часовню с черепами». «Аббон пошел закрывать храмину», — прошептал Вильгельм. «Когда он заложит двери засовами изнутри, он сможет выйти только через Ассарий. А потом?» «А потом посмотрим, что он будет делать». «Но что он делал пока что, мы видеть не могли. Минул час, а его все не было». «Наверное, пошел в предел Африки», — сказал я. «Может быть», — ответил Вильгельм. «Но меня уже приучили выдвигать сразу несколько гипотез, и я продолжал. А может быть, он снова вышел через трапезную и отправился искать Хорхе?» Вильгельм в ответ: «Возможно и это». «А может быть, Хорхе уже мертв?» — философствовал я дальше. «А может быть, он засел в храмине и сейчас убивает аббата? А может, наоборот, они с аббатом заодно, и кто-то третий поджидает их в засаде? Чего добивались итальянцы? И почему так трясся Бенций? Не был ли его испуг личиной, нарочно надетой, чтобы сбить нас с толку? Зачем он задержался в скриптории во время вечерни, если не знает ни как запереть храмину, ни как выйти после этого? Пробовал пробраться в лабиринт?» «Все может статься», — отвечал Вильгельм, — «но только одна вещь точно сталась. С какой-то стати с меня сталось. Радуйся, Атсон! Бесконечное милосердие Божие, наконец, не спаслало нам твердую уверенность хотя бы в чем-то». «В чем?» — спросил я, озаряясь надеждой. «В том, что брат Вильгельм из Баскервилля, который до сих пор считал, что может понять все на свете, оказался бессилен понять, как входят в предел Африки. Встояли наше место, Атсон, встояли. Пошли». «А если налетим на аббата?» «Притворимся привидениями». Этот выход показался мне не самым лучшим, но я промолчал. Вильгельм на глазах терял самообладание. Мы вышли из-под северного портала, пересекли кладбище. Ветер неистово выл нам в уши, и я, как мог, молил Бога избавить нас от встречи с настоящими привидениями, поскольку непрекаянных душ этой ночью в аббатстве витало сколько угодно. Наконец мы добрались до конских стойл и услышали, что кони беспокоятся еще сильнее, видимо, из-за разгула стихий. Поперек главного входа в конюшню был уложен на уровне человеческой груди толстый железный брус. Поверх него можно было заглянуть внутрь постройки. В темноте еле различались тени лошадей. Я узнал Гнетка, он занимал крайний левый денник. Немного дальше, третий в том же ряду, конь поднял голову, учуяв нас с Вильгельмом, и заржал. Я усмехнулся. «Третий в конях». «Как?» — переспросил Вильгельм. «Да никак. Вспомнил беднягу Сальватора. Он собирался какие-то чудеса творить над этим конем. И звал его на своей дикой латыни «Третий в конях». «Tertius equi». То есть «у». «Почему «у»?» — снова переспросил Вильгельм, следивший за моей болтовней вяло, без всякого интереса. «Ну, потому что «третий в конях» означает не «третий конь», а третья буква в слове «конь», то есть по латыни «у». Глупость, конечно. Вильгельм остановившимися глазами смотрел на меня. Даже в темноте я, казалось, видел, что происходит с его лицом.